Глава 17. Однако после моего призыва о помощи Валера лишь глянул равнодушно и отвернулся. Не интересовала его Эльвира вообще никак. Видимо, не понимал пока, о ком речь. «Ну и ладно, раз так», — вздохнул я и пошел готовиться к незваным гостям. Пока туда-сюда заглянул в электронную почту и увидел долгожданный ответ Караяниса. «Сергей Николаевич, добрый день. Есть хорошие новости. Слушание удалось отодвинуть на неделю. Наш свидетель сейчас на стационарном лечении, справка направлена в суд, заявление удовлетворено. Итого у нас 7 дней форы, и терять их нельзя». На этом месте письма я нахмурился. «На стационарном лечении? Как же! Разгуливает показания и собирается завтра в полдень встречаться со мной этот ценный свидетель. Ну-ну. Вот что нужно сделать завтра, в крайнем случае послезавтра. По каждому пункту отчитайтесь отдельно. Первое. Документы из больницы. Прошло уже 2 дня сверх срока. Ответа нет. Позвоните или зайдите лично. Выясните, в чем задержка. Второе. Доверенность на мое имя. Срок 3 года. Рекомендую нотариуса Жемалетдинова АА. Мои данные у него есть. Сделает сразу. Услуга платная. Третье. Госпошлина. Оплатить можно на портале Горсуда Казани, либо в кассе. Портал удобнее. Квитанцию сфотографируйте или скачайте и пришлите мне. Четвертое. Встреча с Эл Хусаиновой. Нужно убедить ее пройти независимую экспертизу. Идеально в профильном медучреждении Москвы. Допустим, любой другой регион, кроме Марий Эл и Башкирии. У них в Татарстане слишком тесные судебные связи. Крайний срок освидетельствования — 7 ноября. Когда она соберется, сообщите. Я подключу связи, чтобы приняли вне очереди. Пятое. Справка с места работы о вашем трудоустройстве на текущий момент. Если дадут еще и характеристику, будет совсем хорошо. С уважением, Караянис. В том месте, где Караянис писал про подключение своих связей для независимой экспертизы Лейлы, я многозначительно хмыкнул. Ведь сам в прошлой жизни и свел его с нужными людьми из этой больницы. Чем он до сих пор с успехом и пользуется? Еще и деньги с меня возьмет, хитрый жук. Я с улыбкой покачал головой, но что поделать, вышло как вышло. Зато я получил второй шанс на жизнь, и теперь не должен его профукать. Караянису я ответил коротко. «Уважаемый Артур Давидович, все выполню и в срок отчитаюсь. С уважением, Епиходов». Я перечитал список еще раз и вздохнул. Работы полно. Но, с другой стороны, я и так собирался встретиться с Лейлой, так что сразу этот вопрос решу. Надеюсь, она не заортачится и поедет в клинику академика Ройтберга на экспертизу. А вот идти в больницу за документами мне не хотелось. Хотя, а попрошу-ка я Марину Носик. Как председатель первичной профсоюзной организации, Марина имеет полное право лезть во все дыры. Подумалось, что если получится с ней задружиться, мы горы свернем. Хотя задружиться вроде уже получилось. Теперь важно не обидеть и не использовать, злоупотребляя ее симпатией. Черт, а ведь еще реферат писать в аспирантуру. А у меня, как говорится, конь не валялся. Я тяжко и печально вздохнул. На полу в ответ мне протяжно вздохнул обожравшийся Валера. «А ты чего вздыхаешь?» — спросил я его. «Живешь в тепле, в квартире, жрешь самую полезную еду, ромашки вам грызешь сколько угодно, гостям колготки рвешь или мышей им подбрасываешь. В общем, развлекаешься, как умеешь. Что тебе еще не так?» Но Валера, который уже окончательно зазвездился, только еще раз вздохнул и не ответил. «Ну и ладно. Я тут психотерапевтом к разным котам не нанимался». И тут мне позвонили. Подумал, что Эльвира, глянул на экран, но увидел незнакомый номер. Отвечать на звонки незнакомцев и незнакомых стало для меня в этой жизни уже традицией, не считая пары дней игнора журналистов. И я нажал «принять». «Сергей?» Голос был глуховатый, с хрипотцой, и говоривший произнес мое имя так, словно привык отдавать команды, а не задавать вопросы. «Да, слушаю. С кем имею честь?» «Владимир. Метро. Помнишь?» «Я помнил. мужчина с инфарктом в московском метро, которого я буквально вытащил с того света. Вспомнились его потертая камуфляжная куртка, землистое лицо, синюшные губы и странная просьба перед тем, как его увезли на каталке, записать мой номер в его телефон. «Помню», — сказал я. «Как вы?» «Живой». Он замолк. Я ждал продолжения, но его не было. Этот человек явно не из тех, кто тратит слова попусту. Не говорил, а чеканил. «Стентирование сделали», — добавил он наконец. «Два стента. Врачи говорят, повезло, еще минут 10 и все». Он помолчал. «Это ты». «Я просто оказался рядом». «Не просто», — отрезал он. «Видел, как другие смотрели. Прошли бы мимо. Ты не прошел». Я не знал, что на это ответить. Для меня это было естественно, как дышать. Врач видит умирающего пациента и действует безо всякого героизма, просто на рефлексах, вбитых десятилетиями практики. «Я тебе должен», — сказал Владимир. В его голосе не было вопроса. «Ничего вы мне не должны». «Должен», — повторил он тверже. «Не люблю долги. Ни туда, ни сюда». Я усмехнулся. Знакомая философия. Такие люди, как он, всегда платят по счетам и требуют того же от других. «Номер твой сохранил», — продолжил Владимир. «Если что понадобится, звони. Без этого всего...» — он замялся, подбирая слова. «Без экивоков. Понял?» «Понял». «Не понял», — возразил он. «Объясню. Я в системе 23 года отработал. Вышел 5 лет назад. Люди остались, связи остались. Если проблема какая-то будет, которую обычным путем не решить, звони. Не обещаю, что все смогу, но попробую. Это...» Он снова замялся. «Меньшее, что могу». 23 года в системе. Я мысленно прикинул варианты. Армия, МВД, ФСБ, прокуратура. Судя по манере говорить, короткими рубленными фразами, без воды и лирики, скорее что-то силовое. Раз люди остались даже после выхода, явно не рядовым был. «Спасибо», — сказал я. «Ценю». «Не за что пока». Я хотел спросить, почему он тогда ехал в метро, а не на машине или хотя бы на такси. Человек с его прошлым и связями, и вдруг общественный транспорт, да еще в таком состоянии. Но что-то удержало. Не мое дело, да и у каждого свои причины. «Телефон этот», — добавил он, — «только для своих. Посторонним не даю. Может, кто другой ответить. Если что, представься, передай суть вопроса, скажи для Владимира. Этого хватит». «Понял». «Ну?» Он хмыкнул, и в этом коротком звуке мне почудилось что-то почти теплое. «Выздоравливай, Сергей Николаевич. И шапку надевай. Казань не Сочи. Это вы выздоравливаете», — усмехнулся я. «И я тоже». Он отключился без прощания. Я еще несколько секунд смотрел на погасший экран, прокручивая в голове разговор. Странный мужик, немногословный, прямой, явно из тех, про кого говорят «человек дела». Такие не разбрасываются обещаниями, но если уж дали слово, выполнят. Или умрут, пытаясь. И почему-то мне показалось, что этот звонок не последний раз, когда наши пути пересекутся. Я сохранил номер в телефоне под именем Владимир Метро и вернулся к делам. Не откладывая в долгий ящик, полез на известный онлайн-криптообменник, потому что разговор с Владимиром напомнил о Москве, о столице, о том, что деньги мои так и не пришли. А пора бы. Зашел в кабинет и посмотрел. Увы, пусто. Тогда я написал в чате запрос модератору. «Добрый день. Деньги были отправлены неделю назад, но до сих пор не пришли. Номер заявки, номер 202-527-209-50. Ответ получил буквально через минуту. «Здравствуйте, оформлена новая заявка, номер 202-5227-20-951. Просмотреть информацию и управлять заявкой вы можете на странице заявки. Ваша заявка передана модератору и проверяется вручную. В связи с временными изменениями регламента обработки ряда транзакций по рублевым направлениям, время ответа может занять до 5-7 рабочих дней. Ожидайте сообщения, которое придет на электронную почту. Ответы на часто задаваемые вопросы по ссылке. Если у вас возникли вопросы, вы можете их задать в чате на странице заявки либо через Telegram. С уважением, служба поддержки. Контакты для связи. Таиланд, +66, Гонконг, +, Сингапур, +, Россия, +7 800 511 33 47. Ну и хорошо, буду ждать ответа. Прошла всего неделя, так что волноваться особо нечего. Но все равно я напомнил о себе. Не зная, чем заняться, подошел к зеркалу и посмотрел на свое отражение. Приподнял футболку, рассмотрел тело. За эти дни оно потихоньку начало меняться к лучшему. Стали проглядывать мышцы, лицо схуднуло. Да, омерзение отражения теперь точно не вызывало. Уж не говорю о том, что сейчас у меня была приличная прическа, я был аккуратно побрит, а щеки уже не висели такими брылями. Под глазами больше не чернели мешки. Регулярные пробежки и правильное питание позволили мне немного скинуть лишние жиры в воду. И хоть я пока не похудел так, как хотелось бы, до этого еще несколько месяцев, а то и год, но тем не менее выглядел уже, как и говорил, не таким отвратительно аморфным. Да и вообще, теперь я просто плотный мужчина и на пляже бы не опозорился. А уж без оголенного торса нормально подобранная одежда и уверенные движения делали свое дело. А главное, появилась во мне наконец та самая твердость, решительность во взгляде, которые меняли все. Возможно, именно это и привлекало ко мне сейчас женщин. Надежность, внутренняя уверенность, стержень. Да, во всем облике Сергея теперь была именно сила, эдакая стена, тыл, за которым так хорошо спрятаться. Полюбовавшись на себя, я одобрительно хмыкнул и переоделся в свежее, чтобы не ударить в грязь лицом перед Эльвирой. Я не собирался с ней долго точить лясы, но принимать гостей, хоть и незваных, в растянутой футболке, в которой только что спал, это, конечно, неправильно. Валера забежал в комнату, посмотрел на меня и, фыркнув, словно чувствуя, что сейчас что-то такое опять будет, демонстративно отправился к себе на лежанку. Эльвира пришла примерно через полчаса. Была она раскрасневшаяся и довольно поддатая. Распахнутая куртка демонстрировала во всей красе внушительное декольте. Глаза девушки задорно сверкали, лицо раскраснелось. Она посмотрела на меня с вызовом и призывно облизала губы. «Серега!» — выкрикнула она и хихикнула. Я торопливо втянул ее в квартиру и закрыл дверь, а то соседи бог знает что подумают. Например, что Серега снова забухал. В руке у Эльвиры была начатая бутылка шампанского, из которой она отпила прямо из горла. «Это еще что такое?» — неодобрительно сказал я, глядя на нее. «А что? Гуляю. Имею право, между прочим. Я свободная женщина». Чуть невнятно сказала Эльвира и, видимо, для аргументации икнула. «Так, свободная женщина с заплетающимся языком», — сурово сказал я. «А ну-ка, бегом на кухню!» Эльвира сделала шаг по коридору. «Куда?» — я успел вовремя схватить ее за плечо. «Разувайся, тапочки вон бери!» «Ой, у тебя тут всегда грязно, можно и не разуваться!» — фыркнула она. «Если бы ты была более трезвая, увидела бы, что у меня сейчас чисто». «Но все равно конура у тебя убогая», — фыркнула она и нелогично добавила. «И я трезвая, как стеклышко. Так если у меня убогая конура, то зачем ты тогда пришла?» — спросил я. «А я, может, хочу пообщаться?» «Да, вот такая я вся загадочная», — пьяненько захихикала она. «Я как шальная императрица. Может, мне нравятся несчастные мужчины, которых нужно вытягивать из омута отчаяния в объятиях юных кавалеров». Она опять глухо хихикнула и надолго приложилась к бутылке. Интересно, сколько она уже перед этим выпила? И к чему вот это все? Запустив эмпатический модуль, я увидел то, что заставило меня буквально вытаращиться. Сканирование завершено. Объект — Эльвира Гизатуллина, 32 года. Доминирующее состояние. Страх подавляемый, 68%. Тревога маскируемая, 54%. Решимость искусственная, 41%. Дополнительные маркеры — наигранность поведения, степень опьянения завышена, избегание прямого зрительного контакта, учащенный пульс. Эльвира была не настолько пьяна, как хотела показать. Более того, она в душе очень сильно боялась, переживала и волновалась, и для храбрости прикладывалась к бутылке. Степень опьянения была незначительная, а все ее поведение казалось фальшивым, то есть она пришла сюда разыгрывать какую-то роль с определенной целью. Вопрос только зачем? Зачем женщина с табличкой «Баба в поиске» приходит к одинокому холостяку с бутылкой шампанского и большим декольте? Это все понятно, но в чем внутренняя подоплека? Я всегда чувствовал, когда нравлюсь женщине, а когда она ко мне равнодушна. У Эльвиры даже равнодушия не было. Епиходов вызывал у нее стойкое, если не отвращение, то какое-то чувство омерзения, буквально на грани. Не презрение, нет, ну что-то подобное. И вряд ли она, даже выпив очень много шампанского, добровольно отправилась бы ко мне. Явно я не в ее списке тех, с кем можно весело провести время. У такой шикарной женщины с настолько красивой внешностью стоит очередь из желающих пообщаться. Надо только поманить. Поэтому-то, что она сейчас пришла ко мне, вызывало слишком много вопросов. Пока я думал, Эльвира прошла на кухню и плюхнулась на табуретку. — Что там у тебя? Чем меня угощать будешь? — замурлыкала она и бахнула бутылку на стол так, что из нее зашипело и полилось шампанское прямо на мою красивую скатерть. Затем она вытащила из пакета бутылку коньяка и тоже бахнула на стол. «Наливай!» — скомандовала она. «Сейчас, подожди, я приготовлю ужин». «Да задрал уже со своим ужином! Ты никогда таким правильным не был!» — фыркнула она. «Дама хочет выпить, дама хочет танцевать. Музыку включай! Музыку! Сейчас будем веселиться!» И она наклонилась так, что содержимое декольте стало видно еще лучше. Ракурс этот она, видно, довольно долго репетировала. «Да я не против», — весело сказал я, решив подыграть. «Только порежу сыр и помидоры. Все же это лучше, чем ничего». «Ну, давай уже свой сыр», — фыркнула она. «Все равно у тебя ничего нормального нет». «Ну, почему ничего нет?» — сказал я, но потом вспомнил, что у меня и правда ничего нет, так как я двое суток торчал на даче, а потом провел ночь в ангаре с братками Чингиза. Разве что могу приготовить рыбу. Хочешь? Да не хочу я твою рыбу, хотя... Может...» Она прищурилась и кокетливо наклонила голову. «Может быть... Эх, и рыбку съесть, и ха-ха-ха!» Расхохоталась она, размашисто жестикулируя. «Может быть, если ты меня правильно замотивируешь?» Я усмехнулся. Хоть и пьяненькая была Эльвира, но в своем репертуаре. Я заварил чай и поставил перед ней большую чашку липового с малиной и медом. И согреется, и подуспокоится. «Вот, пей». «Не хочу», — закапризничала она, отодвигая чашку. «Я буду шампанское». «Шампанское тоже будешь, только выпей сперва немножко чаю со мной. И давай поговорим». «А, давай». Неожиданно сговорчиво хихикнула она и сделала глоточек. «М-м-м, вкусно. Вот тебе еще мед». Я пододвинул глиняную плошку с башкирским медом. Эльвира взяла ложечку и попробовала. Мед был куплен на рынке у знакомого Татьяны. Натуральный, без сахара, очень вкусный, свежий, гречишный и очень выручал. Даже брызжаку, помню, понравился. «Какая прелесть!» — сказала она уже совсем другим, задумчивым тоном. «Как в детстве, у бабушки!» И отпила еще чаю, а потом еще и еще. Я терпеливо ждал. Буквально через 2 минуты горячий чай вместе с медом да поверх спиртного подействовал и дал именно тот эффект, которого я ожидал. Эльвира резко поплыла. Глаза ее затуманились, движения стали вязкими и тяжелыми. Она что-то там еще лепетала, хихикала больше сама с собой. Я придвинулся ближе. «А теперь рассказывай».